Глава 6. Эва. Зачем? Зачем снова пришел? Тогда, когда я прилагаю столько усилий, чтобы сбежать от тебя. Зачем снова появляешься в моей жизни? Тогда, когда я едва обретаю равновесие после своих необоснованных и нелепых подвигов, посвященных тебе. Зачем мы вообще встретились? Понятно ведь, что лучше бы и не стоило. И еще десяток «зачем» крутится в моей голове, подобно заезженной пластинке. Но вслух, конечно же, я задаю вопрос лишь о том, зачем он заботится о судьбе моей битой машины. Ничего такого ведь не прошу, а он явно не из тех, кто страдает благородством. Или я ошибаюсь? Снова. «Отремонтируют», – пожимает плечом Кай, озвучивая очевидное. «К вечеру как новенькая будет». На нем снова белая рубашка. Не та, что вчера, другая. Должно быть из числа тех, которых я недавно касалась, пока исследовала чужую гардеробную в своих злополучных поисках. За его спиной возвышается тот самый внедорожник, участвующий в нашей совместной аварии и увезший меня этой ночью из клуба. Разве что не следа от самого столкновения. А еще гостеприимно распахнута дверца со стороны переднего пассажирского кресла. «Я ничего такого не просила», – прищуриваюсь, озвучивая вслух одну из своих былых мыслей. «Я знаю», – соглашается брюнет, – «я сам так решил». Что я там по поводу его вероятного благородства думала? Нечто глубоко внутри навязчиво подсказывает. Спорить и настаивать нет смысла. Он не поясняет свою точку зрения, констатирует случившийся факт. И его благородство тут совершенно ни при чем. Вот и не спорю. «Спасибо», – отзываюсь из вежливости. «Где я могу ее забрать?» На его губах расцветает насмешка. «Вместе заберем. Вечером, как и сказал. После того, как прогуляешься со мной немного. По городу. Обсудим, например, то, как шумно ты топаешь». Похоже на приглашение. Своеобразное. Но я об этом быстро забываю. Щеки в один момент буквально пылают после его последней фразы. «Ну нет. Он ведь не мог притворяться спящим, чтобы позабавиться за мой счет. Или именно так и сделал? Вот же. До какой степени стыдно становится». «А если откажусь?» – не могу не спросить в свете своих вспыхнувших догадок. Прежнее расстояние в 3 шага между нами исчезает. «Ты не можешь!» – подходит вплотную ко мне мужчина. «Твоя тачка у меня в гарантийном залоге. Забыла?» То ли шутит, то ли нет. Ни намека на улыбку или ту же насмешку. Выглядит вполне серьезным. Даже жутко становится на мгновение, за которое я невольно отшатываюсь. А он опять близко. Ловит меня за руку. Не просто удерживает около себя. Большим пальцем ласково проводит в районе между моим большим и указательным по внешней стороне ладони. Очень коварный поступок с его стороны. Ведь мне это неожиданно нравится. Даже слишком. Зависаю на этом простом действии. «Ну же, Эва!» – пользуется моей случившейся заминкой собеседник, не менее коварно подталкивая в сторону машины. Гостеприимно распахнутая дверца остается таковой. Водитель задумчиво склоняет голову, разглядывая меня с ног до головы, раз уж я все равно не тороплюсь исполнять его волю. «Почему? Ну почему я упираюсь, когда на самом деле хочется именно этого – подчиниться? И вообще не думать больше? Нельзя столь опрометчиво терять голову». Взмах рукой в безмолвном жесте повторно приглашает залезть в салон внедорожника. «И да, по всей видимости, я конченая авантюристка, или же совсем бестолковая». Ведь после минутного промедления все-таки забираюсь внутрь здоровенного автомобиля, вопреки внутреннему раздраю. И почти сразу вздрагиваю от неожиданности, когда вслед за моими действиями на мои колени брошен белый увесистый конверт. «Что это?» – кашусь опасливо. Упакованное в бумагу, неизвестное и в то же время нет. Слишком уж напоминает то, что вчера я самолично вручила и Майсану. К тому же собеседник не спешит отвечать на мой вопрос. Сперва заботливо пристегивает меня ремнем безопасности, будто не слышит, а после захлопывает дверцу с моей стороны, обходит автомобиль с капота и устраивается за рулем. Внедорожник срывается с места в считанные мгновения. Сидящий сбоку от меня по-прежнему молчит, сосредоточившись на дороге. Приходится лично убеждаться в своей правоте. Внутри действительно деньги, и именно те, которые я снимала в банкомате. Совпадает номинал, да и внешний вид в целом. Хотя всегда остается вероятность простого сходства. Вот и приходится уточнять. «Ты возвращался к хирургу?» «И не только возвращался. Вот и причина его сегодняшнего появления. Скорее всего, и предыдущего тоже». А если бы я не была настолько в неадеквате, что даже сбежала, еще бы накануне все закончилось. И да, не собираюсь бросаться обвинениями или что-то в этом роде. Но, вопреки внутренней установке, мой голос звучит слишком искусственным и далеким от нейтрального. Слишком уж цепляют собственные нерадостные мысли. Это замечаю не я одна. «Разумеется», – одаривает меня снисходительно мрачной насмешкой Кай. «И все. Что лично меня, естественно, совсем не устраивает. А потом подталкиваю его к продолжению. А что потом?» «Ничего из того, что ты успела себе напредставлять, судя по твоему затравленному виду, ангелочек. Зашел, поблагодарил за помощь. Заодно узнал, сколько ты заплатила за оказанные услуги. Он ответил, кивает на лежащий на моих коленях конверт. Я не из тех, кто предпочитает быть на содержании. Сам в состоянии расплатиться. И расплатился. В любой другой ситуации это могло бы меня успокоить, но не после выбранного им обращения». «Меня таким образом называет лишь отец, да еще несколько человек. Их по пальцам пересчитать можно, опять же, с его подачи, в том числе и Майсан. А значит, не только расплатился, расспрашивал обо мне. Ладони аж зазудели, до такой степени сильно захотелось позвонить и сейчас же выяснить, что ему наболтал старик. Это тоже не остается незамеченным, проницательным незнакомцем. «Да не паникуй ты так, ты сделала мне добро, я отвечу тебе тем же». «Ничего плохого с тобой не случится, обещаю», – произносит, выворачивая руль на перекрестке. «Все-таки не в центр. Не доезжаем мы до него несколько кварталов. Этот путь ведет к побережью. А я очень стараюсь дышать глубже и перестать нервничать, призывая себя поверить услышанному. В конце концов, в это время года побережье – место многолюдное, не менее, чем тот же центр города. Не в лес прикапывать везет, и то хорошо». «Да и хотел бы избавиться, давно и иначе бы все сделал. Не разместил бы в собственной квартире на ночь со всем комфортом, к тому же в своей постели». Про постель, кстати, совершенно напрасно я вспоминаю. Стоит об этом задуматься, как перед глазами всплывает жутко неудобная картинка с моим участием, где я склоняюсь над притворяющимся спящим обнаженным мужчиной, а у него, очевидно, очень крепким оказывается не только утренний стояк, но и вся его выдержка в принципе, раз позволяет мне оттуда безнаказанно уйти, к тому же без уязвленной гордости. Еще бы не комментировал потом, вообще бы была красота. Ну что уж теперь. И все-таки не могу не спросить. «Когда ты проснулся?» Спрашиваю и тут же проклинаю себя за болтливость. «Вот чего мне стоит промолчать?» «Ничего. Сама себя в угол загоняю. А так не болтала бы лишнего, он бы, может, тоже не стал бы об этом больше вспоминать. Но нет же, сказанного теперь не вернешь. Хорошо, из нас двоих у него мозгов больше. Уверен, ты не хочешь на самом деле знать ответ на этот вопрос», – невозмутимо отзывается Кай. «А я почти восхищаюсь им. Как минимум в качестве благодарности за то, что увел разговор от столь щепетильной затронутой мной темы. Правда, ровно до следующего момента. Вчерашним утром в том районе, где мы с тобой впервые встретились, у меня была сделка. Ничего криминального или мафиозного, обычная купля-продажа вполне легальной, заурядной и скучной коммерции. Снова поворачивает руль, а машина съезжает с асфальтированной дороги. Но один из тех, с кем я входил в долю, решил, что прибыль должна остаться ему одному, а затем шмальнул в меня, таким образом почти избавившись. И избавился бы, скорее всего, если бы не ты. Едва ли я был в состоянии сам о себе позаботиться. Совсем не о таком рассчитываю поговорить при смене направления разговора. Наверное, потому и смотрю на него шокированно, далеко не сразу находясь с ответными словами. «В таком случае тебе стоит лучше подбирать себе партнеров по бизнесу», – комментирую услышанное. «Если учесть, что я сам собирался его кинуть первым, не совсем-то он и не прав», – неожиданно добродушно хмыкает Кай. А у меня лицо снова вытягивается от изумления по поводу услышанного. Все-таки угораздило меня связаться. Да уж. Ну да ладно. И не такое уже случалось. Вслух же. Твои татуировки. Вновь меняю тему разговора. Что они значат? Теперь настает его очередь удивляться. Разве я тебе не рассказал? Забавно хмурится. А я невольно улыбаюсь, глядя на него. Рассказал, соглашаюсь. Но интерпретировать можно по-разному. Тут явно несколько смыслов сразу, поясняю. И вот что мне интересно, какой из них твой? Вероятно, я натыкаюсь на слишком личную грань. Но проще интересоваться чем-то эдаким, нежели вспоминать остальное. Ничего иного придумать все равно не удается. Не спешит делиться Кай. Внедорожник проезжает еще полмили, а затем останавливается на специальной парковке. Мы и правда приезжаем к береговой линии. Впереди виднеется песчаный пляж с накатывающими легкими волнами. Народа, несмотря на предобеденное утро, собирается предостаточно. И даже внутри раскинутых чуть вдалеке высоких светлых шатрах, служащих убежищем для посетителей летнего кафе, совсем не пусто. Оттуда доносится веселая шумиха. Я отвлекаюсь на развернувшийся пейзаж и немного медлю с отстегиванием ремня безопасности. Водитель успевает выбраться на улицу, обойти машину, а я только тянусь к замку затвора. Да и то не дотягиваюсь. Дверца с моей стороны широко распахивается, и с незамысловатым действием мне услужливо помогают. А я обманываю себя этим обходительным маневром, наивно задумываясь о том, что все-таки рада оказаться здесь с таким мужчиной. «Жизнь одинаково жестока ко всем», – произносит Кай, протянув мне руку и развернув ладонь внутренней стороной вверх в приглашающем жесте. Без исключений. Увлекшись собственными мыслями, не сразу понимаю, о чем это он. С его помощью выбираюсь из машины. Вдыхаю свежий морской воздух полной грудью, отворачиваясь от своего спутника. «А ты пессимист», – наконец реагирую на его интерпретацию и заявленный смысл, вбитый чернилами под кожу фразы. «Не оптимист, как ты», – по-своему соглашается мужчина, как и я недавно, придирчиво оглядывая округу. «Скорее, реалист». Моего мнения не спрашивает. Мы направляемся к шатрам. Там относительная тень и превосходно работающий климат-контроль. Поэтому его выбор не оспариваю, хотя все равно становится немного неловко, едва усаживаемся за отдаленно стоящий столик, оказавшись друг напротив друга. «Итак, Эва», – сцепляет ладони в замок, уложив их на край стола, пристально разглядывая меня, как под микроскопом. «Что еще мне следует о тебе знать?» Звучит так, словно мы на каком-нибудь гребаном свидании вслепую, а моя задача – преподнести себя будущему ухажеру в самом лучшем свете, считай, продать подороже. И вот зря я про подобное вспоминаю, потому что ни с того ни с сего вдруг… Я выхожу замуж. Скоро. Ментальный пинок за то, как может выглядеть со стороны подобное неосторожное высказывание, только добавляет диссонанса в мои мысли. Та, кто вскоре собирается выйти замуж, не ходит на прогулки с другим мужчиной. И уж точно не шляется по клубам в далеко не трезвом виде. Самое обидное, Кай никак не реагирует. Не смотрит на меня, как на падшую женщину или какую-нибудь изменницу. Отворачивается. Смотрит вдаль, где беснуются морские волны. Ему совершенно точно все равно. В отличие от меня. Той, кто моментально зацикливается на этом. «Лучше что-нибудь другое давай обсудим», – предлагаю торопливо. «Раз уж мы все равно здесь», – ворчу себе под нос. Чужие губы трогает небрежная ухмылка. «Моя жизнь скучна и однообразна. Была, пока в ней не появилась ты», – проговаривает с проскользнувшим сарказмом. В разуме всплывает слоган знаменитой рекламы, очень схожий с тем, о чем он говорит. И я борюсь с собой, дабы не рассмеяться в ответ. К тому же дальше совсем не смешно. «И давно ты влюблена?» – вдруг интересуется Кай. «Какой он? Этот твой «скоро выйду за него замуж»?» Склоняет голову и зачем-то пристально вглядывается в морской горизонт. «Только не говори, что он тот самый, которого мы вчера оставили валяться на полу у бара». Невольно морщусь. Сперва из-за упомянутого Джозефа. И в общем тоже. Где-то здесь грань слишком личного вновь приближается, только в обратном направлении. Вовсе не обязательно ее стирать или поддаваться. С другой стороны, сам мужчина на мой вопрос о татуировках отвечает честно, как бы то ни было, не упирается, так что, вероятнее всего, и мне стоит ответить ему тем же. К тому же, кому я еще могу поплакаться о своей горькой судьбе, как не тому, кого вижу в своей жизни в последний раз? Неспроста же считается, что постороннему всегда легче душу изливать. «Нет, не он. Я своего жениха еще не видела. Так отец решил». Вот теперь он все свое внимание снова на мне сосредотачивает. Смотрит до того тошнотворно изучающе, словно я не на обычном плетеном из ротогана стуле за пока еще пустым столом сижу. Как минимум на полиграфе, а он за честность моих показаний радеет и отвечает. Договорной брак? Совсем не удивлен, да и не спрашивает. Утверждает, как данность. Средневековье покинуло в этом мире еще не всех. Вот такое вот клише в моих венах. Развожу руками, пожимая плечом. Продолжение разговора немного откладывается. К нам подходит официант. Он самозабвенно перечисляет все фирменные блюда, которые заведение готово подать, и советует попробовать новые коктейли авторства местного бармена. Кай отказывается от всего, заказывает лишь воду и чашку двойного эспрессо без сахара. А пока я мучаюсь своим выбором, на фоне скупых пожеланий сидящего напротив, он и за меня решает. Десерт с шоколадом, апельсиновый фреш и еще одна порция воды. «Вряд ли у них тут есть еще что-либо съедобное. Я тут не в первый раз», – поясняет свой выбор для меня, как только официант покидает нас. Молча киваю. Смысл спорить? Вот и молчу. А весь наш заказ оказывается перед нами в считанные минуты. «Так что там с этим твоим «скоро выйду за него замуж», которого ты еще не видела?» – возвращается к былому Кай. «Ничего», – заново пожимаю плечами. «В самом деле не видела. Даже не имею ни малейшего понятия, как его зовут, если честно. Сознаюсь и в этом. Но замуж выйду, если, конечно, не сумею вовремя переубедить отца». Тяжелый взор, сканирующий меня все это время, ощущается еще более темным и тяжелым, если такое вообще возможно. «Ты не похожа на ту, кто покорно согласится с уготованной участью, что бы то ни служило причиной», – слегка прищуривается в подозрении мужчина. «Проблем с деньгами у вас нет, это я уже понял. Иначе бы ты не бросалась столь широкими и затратными жестами», – припоминает конверт, который я оставляю на переднем пассажирском сиденье его машины, прежде чем мы оказываемся здесь. «Тогда почему? Выгодная сделка? Увеличение семейного капитала? Шантаж? Жадность? Безысходность?» Выдвигает одну гипотезу за другой. «А я? Я и сама не знаю. Не спросила же у папы. Психанула и сбежала. А теперь вот тут с ним сижу». С губ срывается нервный смешок. «Я совсем недавно получила диплом. Закончила на год раньше. Очень старалась, чтобы оправдать папино доверие. Но до своих рабочих дел он меня все равно не допускает. Поэтому что пальцем в небо? Сказать наверняка не смогу, даже если попытаюсь». Криво усмехаюсь, пряча за этим жестом всю напрашивающуюся наружу горечь. «И хотя ты прав, я не такого уж кроткого нрава. Если в голову стукнет, скорее сбегу или найду управу, чем подчинюсь и прогнусь, под кого попало. Но...» На моих губах застывает та же горечь, стоит подумать о следующем. «Папа, он у меня один. Кроме меня у него никого в действительности нет. Вот такая мы семья. Он и я. Все. Мама давно умерла, покончила с собой». И такое предательство с моей стороны он вряд ли вынесет. Он долго приходил в себя после маминых похорон. Я не могу настолько жестоко поступить с ним, бросив его в угоду себе. И что-то я слишком разболталась, вот да. Лучше буду есть то, что он для меня заказал. Тем и занимаю себя последующие минуты, пока мужчина размышляет над моими откровениями. А затем и сам делится. Я вырос в детском доме. Тоже был маленьким, когда погибли мои родители. Становится мне новым откровением. Не таким длинным, как мои, но даже двух скупых фраз вполне хватает, чтобы они задели мой разум и остались где-то глубоко-глубоко внутри. Жалость? Нет. Тот, кто передо мной, не нуждается в жалости. Такое для него скорее оскорбление, нежели благодетель. Но что тогда? Не знаю. Но нечто важное. И сама не могу определить. Возможно, то самое восхищение его стойкостью и внутренней силой. Все-таки детство у него явно не из простых. Последующее молчание кажется особенно затянувшимся. Начинает действовать на нервы. Нарушаю его в своем стиле. Решительно поднимаюсь на ноги. А на встречно приподнятую бровь в немом вопросе бросаю наигранно беззаботно. Мне здесь надоело. Хватаю мужчину за руку. Направление – пляж. Правда, приходится немного повременить со спешным побегом ближе к морским волнам, пока один из нас расплачивается за заказанное прежде. Не я, конечно, оставляю это на него. Может, у нас и никакое не свидание, но раз уж он такой инициативный в денежном вопросе, пусть так. К тому же отвлекаюсь на иное. Расшнуровываю свои кеды, которые подхватываю свободной рукой. «Что ты делаешь?» – озадачивается Кай, обратив внимание на содеянное мной. Широко и нахально улыбаюсь ему в ответ, откровенно наслаждаясь тем, как чувствуется горячий мелкий песок под моими босыми ступнями, когда я ступаю на него. «А на что это похоже?» – бросаю встречно. Брюнет настороженно следит за мной и тоже едва уловимо, но все же улыбается, хотя явно не понимает. А мне и этого мало. «Ну, чего так смотришь?» – возмущаюсь. «Давай-давай, тоже снимай!» – предлагаю с озорной насмешкой. Судя по тому, как застывает его улыбка, разделять со мной такие сомнительные развлечения мужчина не собирается. По крайней мере, не так сразу. Но я не сдаюсь. и в самом деле заставляю его снять ботинки, а затем и носки. Потом и вовсе едва сдерживаю рвущийся наружу смешок, глядя за тем, как он осторожно и с явной опаской повторяет мой пример, аккуратно ступая по песку. Каждый шаг, как по минному полю. «Штаны надо закатать», — со знающим видом сквозь очередной смешок советую я ему. Он смотрит на меня, словно я схожу с ума, и предлагаю ему сделать то же самое. Это веселит больше прежнего. Не все ему меня одну смущать. «Да-да», — киваю неоднократно. Кай неохотно, но все же подчиняется. Затем я и вовсе тащу его за собой, почти бегом. В конце концов, он все-таки сдается и просто следует за мной. Мой энтузиазм на этом не заканчивается. На пляже мы проводим несколько часов. Даже удается вытащить из него о том, что за деятельность у него такая, что приходится совершать сомнительные сделки. Работа в самом деле оказывается вполне заурядной, не только законной, но и налогооблагаемой. Мужчина занимается аукционным брокерством, скупает близкие грани банкротства предприятия и их имущества. Не совсем вникая во все сопутствующие детали, но дело выгодное, хотя зачастую рискованное, это я хорошенько себе усваиваю. Дабы убедиться в последнем, я задаю немало вопросов. А пока он на них отвечает, внимательно слушаю и снова невольно улыбаюсь, подставляя лицо морскому бризу, довольствуясь не столько потоком новой полезной информации, сколько больше пробирающим до глубины души тембром мужского голоса. Так бы и слушала, настолько забываюсь в нем, что почти тону. Нет, не в море, в подсчете времени, а утекает оно подозрительно быстро. И даже слишком. Близится вечер, когда наше условное единение нарушено входящим от его приятеля. Моя машина готова, можно забирать.